Не с кем-нибудь случилось сегодняшнее, а со мной. Почему висок угодили не кому-нибудь, а брату Макару? Почему, когда односельчане хотят сказать о нас обидно, плохо говорят Любавины? Что это? Впервые так горько и безысходно думал Егор и впервые смутно припомнил, что он никогда почти открыто и просто не радовался. Все удерживала какая-то сила, все как будто кто-то нашептывал в ухо: «Не радуйся, не смейся». А почему? Кто мешал? Ведь живут другие, горюют, радуются, смеются, плачут, и все просто и открыто. Тут как проклятие какое, вечная непонятная подозрительность, злоба, несусветная гордость, Любавины. Какие же мы такие Любавины, что нет нам житья среди людей, негде голову преклонить в лихое время. Уже сейчас страшно стало своего скорого одиночества. Без людей нельзя, они гонят от себя. В сумерки пришли старики. Марья скончалась у них на руках. В полутемном большом доме Любавиных началась тихая, шепотливая суетня. Егора собирали в далекий путь. Он сидел безучастный. Емельян Спиридонович объяснял сыну: «Как этот лог проедешь, так сейчас бери вправо на гору Бубурлан. Ее даже ночью заметишь, и держи ее на виду все время. Потом пасека одна попадется, старик Малышев там. Он меня тоже знает. Дальше расспроси его, он лучше расскажет. Добирайся ночами». Конрад набивал мешок: хлеб, сало, патроны. «Ваньку мы к себе возьмем, не думай про это», — сказал он. «Он сейчас-то где?» — спросил Егор. «Киев ему занесли», — ответил отец. «Он принесет его проститься». В сенях в это время заскрипели осторожные шаги. Вошел Ефим. Нес на руках спящего мальчика. «Куда бы его?» «Давай сюда». Михайловна приняла внука, положила на кровать. Егор подошел к кровати, долго ломал, а коробок спички не мог зажечь. Ефим достал свои. Чиркнул. Желтый трепетный огонек выхватил из мрака лицо мальчика. Он крепко спал. Верхняя губенка оттопырилась и вздрагивала от дыхания. Все молча смотрели на него. Слышно было, как по жести крыши застучали первые капли дождя. Лицо Егора окаменело. Глаза сухо горели невыразимой тоской. Ефим послюнявил пальцы, перехватил спичку за обгоревший конец, поднял огонек выше. Он последний раз усилился, пыхнул и погас. В темноте захлюпала Михайловна. «Пореви еще!» — сдавленным голосом зашипел Емельян Спиридонович, сам едва сдерживая слезы. В полночь Егор выехал с родительского двора. Тихо шуршал дождь, деревня спала. Огней нигде не было. До ворот по бокам лошади шли отец и братья. «Не горюй особо», — напутствовал отец, «передавая себе с надежными людями. Проживешь как-нибудь». Кондрат и Ефим молчали, только у ворот пожали один за другим руки. Егор, Ефим сказал: «Счастливо добраться». Егор подстегнул коня и пропал, растворился в темноте. Марью хоронили на другой же день, торопились, опасались, что Сергей Федорович тронется умом. В гробу лежала черная какая-то старая, чужая женщина. Трудно было узнать в ней красавицу Марью. Когда Сергей Федорович приходил в себя, он начинал выделывать такое, что даже у мужиков волосы вставали дыбом. Он склонялся над гробом и разговаривал с дочерью, как с живой. «Доченька, Маня!» — звал он. «Проснись, милая, вставать пора, а ты все спишь и спишь. Кто же так делает? Манюшка!» Ну-ка, поверни головушку свою. Сергей